Селение находится в осаде войск Западной империи. Легу удается обмануть противника и, присвоив себе большую часть запасов, уничтожить командиров, осаждающих город армии. Пробравшись в Фосорг, Лег находит Фарга, одного из руководителей тайной организации, жаждущей управлять миром. Именно он похитил Лиару и желал принести ее в жертву Башоргу, чтобы заполучить дополнительную силу и свергнуть своего учителя. Завязывается бой, в котором побеждает Лег. Фарг смог сбежать, а юноша узнает страшную весть. В городе в живых осталось чуть больше сотни человек. Понимая, что у него нет иного выхода, Лег устраивает боевую вылазку в стан врага. Используя магию способности тени, Лег устраивает неплохую диверсию, однако неожиданно расклад сил меняется. Рядом с городом возникает демон. Его вызвал Фарг, чтобы отдать Башоргу кровь зверя. Легу удается уничтожить демона с помощью явившихся за кровью гоблинов. После битвы гоблины уничтожают опасную субстанцию путем пожирания и нападают на Лега, посчитав, что он одновременно поклоняется двум главным врагам этого мира – демону Башоргу и дракону-зверю. Легу удается уничтожить гоблинов, но практически сразу появляется новый враг. Фарг напоминает о том, что он действительно является магом. Он блокирует Лега и инициирует Лиару в чародею, чтобы сразу же принести ее в жертву. Вот только старый маг не учитывает силу истинного чародея и проигрывает. Неизвестная сущность, которой подчиняются все тотемы мира, забирает Лиару на обучение, а также выдает Легу роль героя, безвольного человека, задача которого заключается в выполнении поручений. Медведь вступается за Лега, заявив, что у юноши есть почти целый год, чтобы стать чародеем и избежать вечного рабства. Сущность соглашается, но вручает Легу корону. Символ героя, позволяющий однозначно определять существ, относящихся к Башоргу или зверю. Лег понимает, времени практически не осталось, и до того, как ему стукнет 17 лет, ему необходимо решить все свои проблемы. Становиться вечным рабом, бегающим по поручениям, у него нет ни малейшего желания. Краткое содержание третьей книги. 16-летний Лег Андо, сын вождя клана Бурого Медведя, получает новую способность. Отныне он умеет чувствовать, когда рядом с ним находится мифрил или демонические сущности. Однако особой радости от нового дара Лег Андо не испытывает, потому что вместе с этой способностью ему был навязан статус «Герой», что сделало его абсолютным рабом сущности под названием «Красный туман». Настоящего имени существа, что управляет миром, Лег не знает, но он начинает думать над тем, как избавиться от нежданного подарка. Юноша обнаруживает месторождение мифрила, а также поместье, в котором неизвестные выращивают драконоида, тварь-зверя. Вступив в схватку, Лег побеждает, попутно захватив несколько пленных и выяснив, что за выращивание драконоидов отвечают южные гоблины. Однако битва не прошла бесследно. Юноша получает страшную рану и утрачивает возможность ходить. Раздроблен позвоночник. С помощью способности возвращения домой Лег прыгает в родовое гнездо клана Бурого Медведя. Доктора выносят неприятный диагноз. Минимум 2 месяца юноша не сможет ходить. Но это не смущает представителей клана Гадюки. Ландос Лиг, 4-й наследник престола, узнает о том, что на столицу движется огромная армия западных гоблинов, и понимает, причина в том, что в городе появилась кровь зверя. С помощью новой способности медвежути, как Ланда называет Лего, наследник планирует отыскать опасную субстанцию быстрее гоблинов и обезопасить столицу. Для того, чтобы начать поиски крови зверя, Легу приходится очистить город от загрязнителей, устроив создающих неприятный запах. В процессе очистки юноша добывает 8 кристаллов, повышающих внутренний резерв маны, но Ландос Лиг забирает добычу себе. Очистка идет юноше на пользу. Он вспоминает много событий своей прошлой жизни, в том числе новые заклинания и способности. Уничтожение системы загрязнения воздуха не прошло незаметно. Таинственная организация, возглавляемая старым магом, учеником последнего жившего на этой планете чародея, решает нанести ответный удар. Они надавливают на императора, и тот издает указ, объявляющий членов клана Бурых Медведей изгоями, а всю правящую верхушку – смертниками. Официальная причина – скрытие информации о залежах мифрила, что сумел обнаружить Лек. Ульма Релойд, глава клана Пантер, явилась в резиденцию Ланда Слика, чтобы предупредить его и Лега о грозящей опасности. Противник решает ударить не только через Императора, но и запрещает любые отношения с кланом-изгоем, как финансовые, так и социальные. Ульма соглашается помочь Легу выбраться из столицы. Однако юноша понимает, где может находиться кровь зверя. Его доставляют в заброшенную котельную, в печи которой находят опасное вещество. Все еще прикованный к креслу каталки, Лек ощущает себя зависимым и использует полученные из прошлой жизни знания о магии, создавая летающую машину. Собрав кровь зверя, юноша летит навстречу гоблинам, чтобы прервать их поход на столицу. Западные гоблины признают в Леге героя, воина таинственной сущности, который служит в том числе и они сами. Лек рассказывает предводителю армии гоблинов о странных экспериментах по выращиванию драконоидов, и тот решает помочь юноше найти оставшиеся кладки. В процессе поездки шаман обучает юношу конструированию, способности создавать сложные магические формы из мелких элементов. Обучение оказалось двухсторонним. Лек передает шаману навыки, полученные из своего прошлого мира. Так гоблины получают знания о защите и достаточно мощном оружии, что поможет внести значительные изменения в паритет сил на линии боевых действий с Западной империей. В это время, далеко на юге, один из руководителей таинственной организации совершает прорыв. Ему удается создать портал в изначальный мир демонов. Мир, где находился их повелитель, Великий Башорг. Через портал на планету попадает старший и несколько мелких демонов. Лек занимается проектированием. С помощью полученных от шамана гоблинов знаний он создает полсотни защитных амулетов, атакующих жезлов и несколько летающих машин для дозорных. Столкнувшись с проблемой в творчестве, Лек с тенью своей защитницей отправляется к гоблинам, что очищает провинцию от драконоидов. Однако встреча с коричневыми нелюдями проходит не так, как представлял юноша. Гоблины убегают из провинции, унося раненого шамана. Огромную армию отправили в бегство трое красных ассасинов, лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике Легу удалось уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может, его что-то отвлекает. Спустя некоторое время Лек находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалеку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине измененного, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги — потомки детей зверя, сущности, что однажды захватили бывшую планету Лега. Битва приносит новую неприятность. Тень находится на грани жизни и смерти. Она начала изменяться и превращаться в подобие красного ассасина. Лек этого не желает и обращается к красному туману, вымаливая для своей защитницы спасение. Оно получается через магическую конструкцию, что управляющая планетой сущность формирует индивидуально под тень. Юноша проводит очищение и превращает ангела-тень в витязя, лишенного какого-либо намека на потребленный мифрил. Это позволяет женщине вернуться в клан Бурого Медведя. А тотем, полученный в качестве награды за такое действие, показывает Легу место, где тот сможет избавиться от клейма герой. Иметь в своем клане безвольного человека духу-хранителю не хочется. Отдохнуть Легу не удается. Вернувшись в Фасорг, он узнает, что экономическая блокада сильно влияет на жителей, но выход найден. Южная империя готова пойти навстречу, если им поставят сотню летающих машин. Явившийся Ландос Лик запрещает вступать в какие-либо переговоры с другими империями, но падает без чувств. На него, как на ангела, подействовала демоническая сущность. Демоны, что уничтожили красного ассасина, явились в Фасорг, желая пожрать человеческие души. Легу удается уничтожить всех мелких и значительно потрепать среднего демона, но последний умудряется сбежать. После битвы юноша наконец находит свободное время и занимается творчеством. Благодаря новым знаниям он создает усилялку – устройство, значительно повышающее прочность предметов. Кроме того, юноша изменяет подход к постройке глайдеров, так теперь называются летающие машины. Создание сотни штук в день отныне для Лего не проблема. Красный туман даровал юноше структуру по очистке Ландос Лика от мифрила, и после получения значительных бонусов для клана, Лег проводит очистку четвертого наследника, превращая того в витязя. Кажется, все нормализуется и входит в колею. Но в мире появляется дочь зверя, дракон в идеальном воплощении. Лек узнает, что на планете уже существует одна дочь. Она целиком захватила второй материк, уничтожив на нем людей. Лек погружается в воспоминания о прошлой жизни в надежде найти оружие против такой твари, но обнаруживает нечто другое, причину, по которой он покинул великого архимага. Тот предал своих учеников, сбежав с поля боя, и оставив поверивших в него вальгов погибать в пасти демонов, лишаясь перерождения. Лек умудряется заблокировать дочь зверя в ущелье, но ненадолго. На то, чтобы выбраться из западни, у дракона уходит не более нескольких суток. Их хватает, чтобы красный туман начал массовую эвакуацию. Всех важных людей он планирует перевести на необитаемый остров, чтобы построить на нем новую цивилизацию. О том, что в мире появился страшный монстр, узнают слуги Башорга. Таинственная организация предпринимает все действия, чтобы нейтрализовать угрозу, и планирует открыть портал для старших демонов. Сдаваться без битвы они не желают. Лик возвращается в Фасорг и узнает, что всех его родственников уже эвакуировали. Приняв бразды правления кланом, юноша заключает выгодный контракт с другими империями на поставку глайдеров. Несмотря на безвыходную ситуацию, Лек не желает сеять панику раньше времени. Создав 3000 летающих машин, что позволит спастись хоть кому-то от медленной дочери зверя, юноша отправляется на охоту за оставшимся средним демоном. Ему требуется новая партия воспоминаний из прошлой жизни. Однако все идет не по плану. Юноша встречает вначале средних демонов, а затем и саму дочь зверя. С трудом сбежав, Лек находит место, о котором говорил медведь, точку силы. Она оказывается занята грандиозным строением, порталом, из которого прибывают в наш мир демоны. Лек вступает в битву с одним из руководителей таинственной организации, побеждает его, но на последних секундах своей жизни тот призывает в мир истинное чудовище – демона, стоящего всего на одну ступень ниже Башорга. Лек вступает в бессмысленную битву против бессмертного существа. Вскоре является и дочь зверя, решившая отстоять свои интересы. Между титанами завязывается битва, в которой дракон проигрывает. Дочь зверя сжирают. Лек делает последнюю попытку атаковать, очищая землю от демонов. Итого уничтожает сила зверя, изживленного в землю кристалла. Красный туман отменяет эвакуацию и признает за Леком, как за победителем, право на самостоятельные действия. Отныне он не герой, а маг с правом на будущее обучение. Клан Бурых Медведей получает громадные бонусы, а Лек Андо – официальный статус «Спаситель мира». Вот только согласятся ли остальные кланы с тем, что им теперь придется прислушиваться к изгоям?